Глава 23. Пророчества влияют на ход событий, но они не возникают из ниоткуда. Их создают люди. Элидар Хенуэй. Утерянный дневник. Тайный ход привел нас к верхнему этажу библиотеки. Генерал шел впереди, готовый в любой момент ринуться в бой. Альвар Драконоборец держался уверенно, ни капли сомнения и полное отсутствие страха. Маг воды был абсолютно спокоен. Лишь блеск в глазах выдавал напряжение и какое-то странное нетерпение. Запах магии становился все отчетливее. Впереди кипела новая битва. Одурманенная голова начала кружиться. Мне казалось, что я падаю в бездну. В последний раз я чувствовал себя так в библиотеке Вечного Цвета. Мраморный пол книжных архивов был усыпан мертвыми телами. На наших глазах пал последний маг Совета. Его магический луч растворился в фиолетовой мгле. Посреди зала стоял капитан Измар Берг. Он изменился до неузнаваемости. Лицо осунулось, длинные волосы побелели, словно от старости. В глазах затаилась тьма. В руке он держал меч судьи. Клинок излучал красный свет, сдерживаемый лишь магией Эрин Тис. Полуэльф всех обвел вокруг пальца. Презрительно процедил Брентер. «Зададим ему жару!» Выхватив меч, он направился в сторону капитана. Король жестом остановил его. «Измар!» — обратился он к предателю. «Что с тобой стало? Ты всегда был верен мне и новому маятнику!» Поток воздушной магии откинул Эрин Тис в сторону. Стая книг сорвалась с полок. Словно летучие мыши накинулись они на настоятеля храма истины. Капитан медленно повернулся к королю. «Альвар, мой добрый друг!» – проговорил он с издевкой. «Как любезно с твоей стороны сюда явиться!» Голос будто не принадлежал капитану. Тон изменился, в нем все отчетливее слышались нотки безумия. «Я все еще верен маятнику», — продолжил Измар Берг. «Но сейчас он качнулся, и не в твоих силах его удержать». Король сделал шаг вперед, сжимая рукоять клинка. «Что тебе нужно?» — с трудом сохраняя самообладание, спросил он. Капитан рассмеялся. Звук эхом раскатился по залу. Стеклянный купол библиотеки треснул. «Система правосудия давно прогнила, Альвар!» Легким взмахом руки капитан поднял короля в воздух. «Выстроив вечноцвет на руинах Азарии, ты переписал историю. Теперь это город пирового веселья, но здесь по-прежнему нет места справедливости. Ничего не изменилось, король!» Воздушный вихрь закружился вокруг Альвара, сдавливая его. «Теперь твою участь решит меч судьи!» Генерал Брентер с ревом ринулся вперед. Одним прыжком он оказался возле капитана, занося меч для удара. Водяная сфера резко ударила его в бок. Тело старого воина нелепо изогнулось и рухнуло на пол. Меч со звоном отлетел в сторону. Я в ужасе обернулся. Тот, кого мы считали соратником, предал нас. Удар сбил меня с ног. Маг воды улыбнулся, разводя руками. Истина всегда на стороне силы. Водяные потоки веревками оплели мое тело.